63. Германик, следуя за Арминием, отступавшим в непроходимые дебри, при первой представившейся возможности приказывает коннице захватить стремительным натиском поле, на котором расположились враги. Арминий, повелев своим сомкнуться как можно теснее и направиться к лесу, внезапно поворачивает назад, а затем спрятанному им в лесистом ущелье отряду подает знак «устремиться на римлян». Свежими силами неприятеля наша конница была приведена в замешательство, а посланные ей на подмогу вспомогательные когорты, смятые толпой беглецов, усугубили смятение. И они были бы загнаны в топь, хорошо известную одолевающим, и гибельную для ничего не знавших о ней, если бы Цезарь не подоспел с легионами и не построил их в боевые порядки. Это испугало врагов и вселило уверенность в наших. Противники разошлись без перевеса на чьей-нибудь стороне. Затем снова, приведя войско к Амизии, Цезарь переправляет легионы на кораблях, точно так же, как их доставил. Части конницы было приказано следовать вдоль берега океана до Рейна. Цецини, который вел свой старый отряд, было дано указание миновать как можно скорее, несмотря на то, что он возвращался уже известным путем, длинные гати. Это узкая тропа среди расстилавшихся на большом пространстве болот, которая была когда-то проложена Луцием Домицием. Вдоль нее все было илистым, вязким от густой грязи и ненадежным из-за обильных ручьев. Страница 37. Вокруг леса, подымавшиеся на пологих склонах и занятые Арминием, который, двигаясь кратчайшей дорогой и с предельной поспешностью, опередил наших обремененных поклажей и оружием воинов. Цецина, будучи не уверен, сможет ли он одновременно чинить обветшавшие гати и отражать неприятеля, решил расположиться лагерем тут же на месте, чтобы одни принялись за работу, а другие вступили в бой.